Перед отъездом. В Риме начался весенний праздник, карнавал. На 3 дня величественными площадями вечного города завладел народ. Гулянья, пляски, пение, цветочные бои. Цветов было столько, что аромат их стоял в воздухе даже ночами. Василий Иванович проводил все свое время на улицах, рисовал карандашом и акварелью. Эти дни беззаботного яркого веселья вошли в его творчество новым произведением — сцена из римского карнавала. Бой цветов и красавица-итальянка в розовом домино, склонившись над балюстрадой, покрытой ковром, замахивается на кого-то, стоящего внизу букетом, а в ответ в нее летят цветы. На черном фоне эта сверкающая розовым шелком женская фигурка имеет притягательную силу. Кружево домино бросает легкую тень на молодое свежее лицо, обрамленное темными кудрями. Руки в белых лайковых перчатках свободным движением скинуты кверху. Все гармонично, пронизано светом, воздухом, ликованием, все великолепно написано. Так родился один из лучших женских портретов Сурикова. А сколько интересных этюдов и пейзажей будут привезены в Москву из этого путешествия? Колизей на утреннем перламутровом фоне, собор Святого Петра, который казался Сурикову широкоплечим богатырем с маленькой головой, а купол его, словно шапка, натянутая на уши, уличные сценки, женщины, сидящие возле дома за мирной беседой, узенькие улицы Флоренции. Множество морских пейзажей родилось в Неаполе, тем более что кроме Национального музея там осматривать было нечего. Суриковы садились на пароходик и плыли через Неаполитанский залив в Соренто или на Капри. С борта пароходика интересно было быстро нарисовать белый искрящийся под холмистым берегом Неаполь, Везувий или Соренто, прилепившийся к отвесным скалам. Василий Иванович написал и ночной Неаполь, залитый золотыми огнями. Ездил в Помпею, бродил по развалинам, рисовал эти чисто выметенные, словно вымытые улицы. И странно было видеть на них яркое солнце и тень от домов. Тень живых домов всегда сплошная, плотная, непроницаемая. А здесь была тень от мертвых домов, зубчатая тень от развалин с яркими прямоугольниками пустых окон и дверей. Жуткая тень. Однажды устроители Туринской промышленно-художественной выставки затеяли праздник на развалинах мертвого города. Решено было инсценировать древнеримские торжества шествием императора Веспасиана с играми в цирке и ристалищем колесниц. Инсценировка разыгрывалась актерами, и было дико смотреть на них, переодетых в римские тоги, загримированных, шествующих между развалинами под звуки литавр, несущих на носилках императора. Бутафорские колесницы грохотали по плитам, а между плитами выбивались пучки живой настоящей травы. Но Сурикова занимало это зрелище. Он всегда все ощущал зрительно, дополняя историческими деталями. Воображение уводило его от бутафорской действительности, и он писал Чистякову: «Я попал на помпейский праздник. Ничего, костюмы верные, и сам Цезарь с обрюзгшим лицом, несомый на носилках, представлял очень близкое былое. Мне очень понравился на колесничных бегах один возница с горбатым античным носом, бритый в плотно надетом на глаза шишаке. Он ловко заворачивал лошадей на повороте межи и угорски оглядывался назад на отстававших товарищей. Народу было не очень много, актеров же 500 человек. Везувий тоже смотрел на этот маскарад. Он, я думаю, видел лучшие дни». Рим сменила Венеция. Она была последним городом, который посетили Суриковы. И, пожалуй, это последнее впечатление было самое сильное и глубокое. Оно начиналось от той длинной узкой полоски земли, по которой мчал их поезд. Вокруг, играя, плескалась и зыбилась голубая вода, а издали навстречу плыла к ним Венеция, сказочный город. 2 недели провел Василий Иванович словно в каком-то фантастическом непробудном сне. Отовсюду ежеминутно наступали на него чудеса. То в каменном кружеве дворцов, то в грациозном движении гондольера, падающего на весло, то в средневековых бронзовых куклах, ударяющих в колокол на соборе святого Марка, то в светлом, вдохновенном личике на полотне Тициановского вознесения Мадонны, которую старики-святые провожают в небеса, а то в арках бесчисленных мостиков над водяными проулками, где даже в яркий день задумчиво-печально плещется вода о каменные ступеньки входных дверей, обнажая зеленые водоросли на древних цоколях домов. Папку с рисунками пополнили акварели. Палаццо Дожий, собор святого Марка, гондолы, дворцы на Большом канале. Словом, все, быть может, что обычно рисуют и пишут художники всего мира, но каждая акварель Сурикова жила своей особой жизнью. Она воплощала не только всем доступную внешнюю красоту, она была полна таинственного внутреннего содержания, трепетной, зыблющейся душой фантастического города. Василий Иванович был в те дни настолько погружен в новые ощущения, что стал жене своей уделять мало внимания. А она-то как раз здесь, в постоянной сырости, в знобкие майские вечера на лагуне, чувствовала себя совсем больной, ныло сердце, болели суставы. Впрочем, это было только вечерами, дни были волшебные. Елизавета Августовна видела, какой до краев переполненной жизнью живет муж, и в сравнении с этим любые недомогания казались ей пустяками. Она только стала ложиться спать вместе с детьми, да каждый раз горничная в гостинице согревала отсыревшие простыни ее постели, занятные венецианской жаровней с углями, специально для этого предназначенной. В письме Чистякову Суриков писал: «Дня 3, как я приехал из Венеции. Пошел я там, в Сан-Марко. Мне ужасно понравились византийские мозаики в коридоре на потолке, на правой стороне, где изображено сотворение мира. Адам спит, а Бог держит уже созданную Еву на руке. У нее такой простодушно удивленный вид, что она не знает, что ей делать. Локти оттопырены, брови приподняты. На второй картине Бог представляет ее Адаму. У нее все тот же вид. На третьей картине она прямо приступает уже к своему делу. Стоят они спиной друг к другу. Адам ничего не подозревает, а Ева тем временем получает яблоко от змея. Далее Адам и Ева, стоя рядом, в смущении прикрывают животы громадными листьями. Потом ангелы их гонят из рая. На следующей картине Бог делает им выговор, а Адам, сидя с Евой на корточках, указательными пальцами обеих рук показывает на Еву, что это она виновата. Это самая комичная картина. Потом Бог дает им одежду. Адам в рубахе, а Ева ее надевает. Далее там в поте лица снискивают себе пропитание, болезни и прочее. Я в старой живописи, да и в новейшей, никогда не встречал, чтобы с такой психологической истиной была передана эта легенда. Притом все это художественно, с бесподобным колоритом. Общее впечатление от святого Марка походит на Успенский собор в Москве. Та же колокольня, та же и мощеная площадь. Притом оба они так оригинальны, что не знаешь, которому отдать предпочтение. Но мне кажется, что Успенский собор — сановитие. Пол, погнувшийся точно у нас в Благовещенском соборе. Я всегда себя необыкновенно хорошо чувствую, когда бываю у нас в соборах и на мощеной площади их. Там как-то празднично на душе. Так и здесь, в Венеции. Поневоле как-то тянет туда. Да должно быть и не одного меня, а тут все сосредоточивается. И торговля, и гулянье в Венеции. Не знаю, какую-то грусть навевают эти черные, крытые черным кашемиром гондолы. Уж не траур ли это по исчезнувшей свободе и величии Венеции? В палаццо Дожи я думал встретить все величие венецианской школы. Но Веронез в потолковых картинах как-то сильно затушевал их, так что его поклонение волхвов в Дрездене осталось мне меркую для всех его работ, хотя рисунок здесь лучше, нежели во всех его других картинах. В Академии художеств пахнуло какой-то стариной от Тициановского Вознесения Богоматери. Я ожидал, что это крепко, здорово работано широченнейшими кистями, а увидел гладкое, склизкое письмо на доске. Скверно это действует. Но зато много прелести в голове Богоматери. Она чудесно нарисована. Рот полуоткрыт, глаза радостью блестят. Тона Адриатического моря у него целиком в картинах. В этом море, если ехать восточным берегом Италии, я заметил три ярко определенных цвета. На первом плане лиловато, потом полоса зеленая, а затем синеватая. Удивительно хорошо ощущаемая красочность тонов. Я еще заметил у Веронезе много общего в тонах с византийскими мозаиками святого Марка. Это ясное мозаичное разложение на свет, полутон и тень. Тициан иногда страшно желтит, зной напускает в картины, как, например, «Земная и небесная любовь» в палаццо Боргезе в Риме. Мне всегда нравится у Веронезе серый нейтральный цвет воздуха, холодок. Он еще не додумался писать на открытом воздухе, но выйдет, я думаю, на улицу и увидит, что натура в холодноватом рефлексе. «Натура в холодноватом рефлексе», — писал Суриков. Теперь он знал, как искать эту натуру на открытом воздухе. Он готовился к этому. Перед ним стали громадные задачи. Здесь, в Европе, он особенно твердо осознал себя русским художником. Чувство национальной гордости, бесконечного интереса к вечно живому прошлому отчизны воплощало мечту в образы, к которым теперь рвалось его сердце. Все было задумано и увидено внутренним оком художника. Теперь надо было как можно скорее возвращаться на родину. В конце мая Суриковы выехали в Москву. Возвращались они через Вену, задержавшись в ней всего на 3 дня, не распаковывая багажа, чтобы только осмотреть музеи. А затем поздно вечером они сели в поезд и на 4-й день прибыли в Москву. Путешествие закончилось. Оно продолжалось 8 месяцев.